«Конечно, подключай». Пришлось доставать из рюкзака считыватель игольник и выполнить инструкции из скина по активации и привязке устройств. В итоге, после активации, когда я брал игольник в руку, на нем загорались различные лампочки, а также отобразилось оставшееся зарядов, сейчас равное 54. Первым делом решил опробовать игольник, от предвкушения я даже заулыбался. Друг заметил мое изменение настроения и спросил: «Ты чего лыбишься как кашалот?» «Похоже, у нас появилось оружие, посерьезнее топора, притормози где-нибудь, я попробую разок выстрелить, надо же проверить, работает оно или нет». Мы остановились, я вышел из машины и направился в сторону леса, не доходя 10 метров, до ближайшего дерева прицелился и нажал на курок. Отдачи почти не было, послышалось пших, как из духовой трубки стрельнули, и от древа отлетел порядочный кусок. Порадовавшись с другом такому подарку, мы продолжили путь. Следующим на очередь был считыватель и кристаллы. Взяв в руки считыватель, задал вопрос железяке: «Как произвести считывание из кристалла?» «Кладешь в разъем кристаллу и отдаешь мысленную команду считать». Положив первый кристалл в разъем считывателя, дал команду на чтение информации, через несколько секунд получил отчет. Обезличенный банковский кристалл, сумма 1 миллион кредитов. Еще на двух было 3,5 миллионов, итого у нас получалось 9 миллионов. На оставшихся двух были карты территорий. Полученные информации я поделился с другом. Не знаю, как котируются эти кредиты, но мне кажется, это внушительная сумма, осталось найти, где их можно обналичить. Возможность Искина по поиску устройств меня заинтересовала, поэтому я решил задать вопрос нашему умнику. Возможно, включение режима постоянного поиска устройств и техники в фоновом режиме и оповещение в случае нахождения новых устройств. Да, такая возможность есть. Фоновый поиск устройств и техники будет потреблять 10% моих ресурсов. Поиск устройств, находящихся в пассивном режиме, возможен на расстоянии 5 метров. Поиск устройств, ведущих передачу, возможен на расстоянии до 5 километров. Включить фоновый поиск устройств? Да, нет, конечно, включай. Также включи поиск людей в радиусе действия твоих сенсоров. В случае обнаружения сообщай направление и расстояние. В базе отсутствуют параметры запрошенного объекта. Ух, тупая железяка, подумал я. Сними с меня параметры и возьми за образец. Допускает расхождение параметров 20%. Принято. Дальше мы ехали и любовались красотой местной природы. Никаких тебе бутылок, полиэтиленовых пакетов и прочего мусора. По мере движения лес то отдалялся от береговой линии, то приближался. Когда до захода солнца оставалось часа два, мы решили найти место для стоянки. Проехать успели 200 километров, по такому бездорожью, это можно считать подвигом. Нужное место для стоянки нашлось достаточно быстро, оно было удалено от леса, а берег в этом месте был высоким. Сначала съездили к лесу за дровами, приготовили костры и запас дров. Потом поехали к берегу озера. Поджигать костры мы решили, как стемнеет. Включив на браслете режим контроля окружающего пространства, решили порыбачить. Сегодня решили ловить на спиннинг. Себе я взял свой любимый 3-метровый спиннинг и легкие вращающиеся блесна, Олегу выдал чуть покороче и тяжелые колебалки. Я не спеша дергал некое подобие ершей, окуней грамм по 300 максимум, а моему другу же долгое время вообще ничего не попадалось. В очередной раз, поменяв блесну, в этом случае на ярко-красную, он не спеша вел ее практически по дну. В какой-то момент леска резко провисла, затем последовал сильный рывок, а спиннинг выгнулся дугой. Борьба с хищником продолжалась 20 минут. Когда он окончательно обессилел, мы смогли подвести его к берегу и вытащить. Вид пойманной рыбы нас удивил. Это был вроде бы угорь, только более толстый и не такой длинный. Из отличий можно выделить следующее. Цвет был серебристый на брюшке, а на спине темно-красный. Мама этого угря явно в молодости развлекалась с каким-то змеем, иначе я никак не могу объяснить у нашего объекта наличие полноценной змеиной шкуры, хотя слизь как у угря присутствовала. По кончику хвоста пробегали маленькие искорки. Весом эта колбаса была 5 килограмм, а длинной, наверное, мне до пояса. Брать руками это совершенно не хотелось. Следуя мудрым советам, вычитанным в свое время в интернете, Олег со всей силы треснул угря посохом по кончику хвоста. Угрю это, видимо, не понравилось. Он дернулся пару раз напоследок и затих. Рыбачить больше сегодня не стали, из пойманных ершей сварили уху, покрошив туда еще картошки с луком для вкуса. После ужина, пока окончательно не стемнело, решили все-таки разобраться с угрем и закоптить его, пока есть костер. Очистив тушку от слизи, при помощи травы и ветоши начали разделку. Шкура совершенно не хотела резаться нашими ножами. Общими усилиями удалось отделить голову в районе жабр и уже потом изнутри поддеть шкуру и снять ее как носок. В районе хвоста, где пробегали искорки, были обнаружены камешки по виду похожие на алмазы. Некоторые были темно-синего цвета, другие практически прозрачные. Отделив все камешки, выбрасывать их не стали, аккуратно протерев, сложили в отдельную коробочку, в которой раньше лежали крючки. Всего получилось 15 светлых камней и 17 темно-синих. Выпотрошив нашу добычу, порезали ее на куски и заложили первую партию в коптилку. За два захода удалось закоптить целиком. Уже собираясь укладываться, меня посетила, как обычно бывает перед сном, гениальная идея. Чтобы не выкидывать голову нашей странной добычи, я предложил на ней тоже что-нибудь поймать. Эту мысль я и озвучил другу. Меня в багажнике где-то валялся двойной крюк, который я раньше использовал как якорь, еще есть моток 8-миллиметрового гибкого троса. Давай прицепим якорь к тросу, трос крепим к лебедке автомобиля, на якорь нацепим оставшиеся головы рыб и закинем подальше. Тогда надо машину разворачивать передом к озеру и надо побыстрее все делать, пока хоть что-то еще видно. Уложиться успели как раз с наступлением темноты. Якорь я забрасывал, как настоящий метатель молота. Сложив свободный моток рядом с собой, раскрутил якорь с насаженной наживкой и запулил в озеро. Призовое место я бы вряд ли занял на соревнованиях. Якорь улетел всего метров на 30. Дождавшись, пока якорь опустится на дно, подмотали трос и заперлись в машине. Включив вчерашние настройки контроля периметра, я завалился доучиваться в гипносне, а Олег просто дрыхнуть. Глава 5. Встреча с аборигенами. Проснулся я от пощипывания в запястье, протерев глаза, услышал голос в голове. Нарушение охранного периметра, цель весом 300 кг, приближается со стороны озера. Разбудив Олега, стали всматриваться в сторону озера. Было раннее утро и видно еще было плохо, но никакого движения замечено не было. По сообщению из кино выходило, что какая-то туша двигается на расстоянии метров 40 вдоль берега. Олег, заводи машину, если эта туша схватит якорь с наживкой, надо резко дернуть назад, чтобы насадить ее на наконечники. Друг завел машину и мы стали ждать дальше. Там, где мы кинули якорь, она остановилась, и некоторое время ничего не происходило. Через 5 минут, когда мы уже думали, что добыча пройдет мимо, последовал чувствительный рывок троса. Олег выжал газа и резко тронулся назад. Выруливай и двигайся вдоль берега, чуть дальше берег понижается и становится почти пологим. Лучше вытянем нашу добычу там, сказал я другу. Доехав до нужного места, мы вышли из машины и, включив лебедку, стали потихоньку подматывать. Видимо, до животного дошло, что его вытягивает на сушу, оно заметалось вдоль берега, пытаясь сорваться. В какой-то момент оно рванулось к берегу и, буквально через секунду, у меня в голове раздался удар колокола бдонг. Чтобы не потерять сознание, мне пришлось присесть на корточки и глубоко дышать. Голова раскалывалась. Чтобы унять боль, я воспользовался проверенным способом, подсказанным мне бабушкой. Вместо того, чтобы терпеть головную боль, представь, что она стекает из твоей головы в область груди. Если сама стекать не хочет, представляй, что ты ее вытягиваешь из головы. Долгое время у меня ничего не получалось, но я упорно пытался, и в один прекрасный момент мне это удалось. Со временем данное действие давалось мне все легче и легче. Вот и сейчас я вытянул боль буквально за 5 секунд. «Что с тобой?» – спросил меня друг. «Ты это почувствовал?» – ответил я вопросом на вопрос. Как будто колокол в голове взорвался. Только я успел это сказать, последовал новый удар, на этот раз сдвоенный бдонг-бдонг. Лебедка за это время успела смотать 3 метра, но колокол в голове звучал уже громче. Мне пришлось упереться рукой в машину, опять привычным усилием убрал последствия колокола. «Нет», — ответил Олег, — «я ничего не чувствую, судя по всему то, что сидит на крючке лупит чем-то целенаправленно в тебя, либо я не восприимчив к этому воздействию». «Отпускай лебедку», — сказал я другу, — «отматывай полностью, потом эту тварь машиной вытащим на берег, после чего я ее игольником приласкаю». Как только мы стали отпускать трос, удары по моей голове прекратились. Отпустив трос полностью, мы только собирались сесть в машину, как опять ожил Искин. Приближаются 9 объектов со стороны леса, по параметрам похожи на людей, расхождение параметров в пределах 10%. «Олег, у нас гости, садись за руль, и через пару минут, как я отойду, вытягивай трос, а я пойду, посмотрю, кто к нам пожаловал». Взяв в руки игольник, я не спеша пошел в сторону леса. Из-за деревьев сначала показалось несколько человек, которые внимательно осмотрели берег. После короткой фразы со стороны разведчиков, из леса вышли остальные. Туземцев было действительно 9 человек. С первого взгляда, от нас, они отличались только более вытянутыми лицами. Цвет их кожи варьировался от нежно-розового до темно-красного. Одеты все были почти одинаково, в кожаные доспехи, на руках наручи, ноги обуты в подобие сапог, на шее висели бусы. У многих на доспехах были вставки из неизвестных материалов. 4 были с луками, за поясом у них висели небольшие ножи. Еще 4 были вооружены копьями, за спинами виднелись круглые щиты. Предводительницей у них была молодая девушка, одежда которой сильно отличалась от остальных качеством используемых материалов. Вся броня была изготовлена из кожи угря, как у пойманного нами накануне, на груди были вставки из хитина мокрицы. В руках она держала посох, в набалдашнике которого виднелись разные по цвету и размеру кристаллы. Она с интересом разглядывала меня, взгляд несколько задержался на браслете и игольнике. Пока мы разглядывали друг друга, Олег выполнял поставленную задачу, раздался звук мотора, и Олег потихоньку тронулся в сторону леса. Буквально сразу после начала движения, раздалось очередной бдонг, но поскольку расстояние до берега было около 100 метров, меня не сильно задело, и я моментально восстановился. После удара колокола лидер аборигенов вышла вперед и что-то взволнованно затараторила. Я отрицательно помотал головой и ответил на русском. «Нет, красавица, я ничего не понял из сказанного тобой. Бдонг удар сильнее, секунда, и я в порядке». Она не заметила моей заминки. На ее лице появилось удивление. Потом она опять посмотрела на мой браслет и после этого заговорила на другом языке. Сначала я ничего не понял, точнее, мне показалось, что язык мне совершенно незнаком. Но, как только я прислушался внимательнее, в голове, как будто щелкнуло, и я стал понимать речь. «Уходите, чужаки, Макуран убить вас. Вы не справитесь, мы можем попробовать помочь, но если справимся, Макуран будет наш». Из всего предложения, я понял только, что на тросе у нас болтается какой-то Макуран, который может нас убить. А эти добрые розовые человеки хотят помочь нам и отобрать добычу, и, судя по всему, очень ценную, раз такой толпой заявились. Фразы для меня звучали совершенно чуждо, но сложенные вместе, они обретали смысл. Видимо, это результат изучения гипнопрограммы, подумал. Меня ее предложение совершенно не устраивало, на что я ей ответил на том же языке. Макуран наш, мы справимся и потом поменяем его вам. Местную, такой ответ удивил, на что она хмыкнула и ответила, что хочет чужак со звезд в обмен на добытого Макурана. Шустрая какая, подумал я, не зная, что они могут предложить, хочет уже получить ответ. Нельзя делить тело неубитого Макурана. Когда мы справимся, тогда и поговорим о цене. После чего я развернулся и пошел к машине, заодно приказал Искину выключить режим контроля периметра. Олег за это время успел проехать метров 20, еще немного и мы увидим, как выглядит наш улов. Очередной бдонг задело меня сильнее, но я справился. Я как раз дошел до кабины машины, подойдя к водительскому окну, увидел сосредоточенное лицо друга. Окно было опущено, поэтому мы без проблем могли разговаривать. Местные вроде не агрессивные, им нужен Макуран, который болтается сейчас на нашем тросе. Судя по тому, как быстро они добежали, у них, или недалеко лагерь, или есть возможность засечь это животное. Вполне возможно, что они тоже слышат эти удары колокола. Думаю, что он им очень нужен, поэтому можно будет поторговаться, если добудем. Олег одобрительно хмыкнул. «Подойду ближе и попытаюсь подстрелить наш улов, а ты езжай ровненько, пока в лес не упрешься. Посматривай за мной, не подтягивай тварь ближе 5 метров ко мне, притормози, дождись, пока я отойду, а только потом продолжай тянуть». Раздалось очередной бдон, к которому я был готов и быстро устранил последствия. Вот у берега вода начала пениться и мы, наконец, смогли увидеть, что же нам попалось. Сначала мне показалось, что это огромный варан, но приглядевшись, понял, что у него отсутствуют лапы и есть жаберные щели, а на голове был роговой нарост. Цвет этого гиганта был желтовато-черный. Он извивался, как змея, пытаясь соскочить с крючка. Так вот ты каков, прадедушка нашего вечернего улова, подумал я. Вспомнив прочность шкуры угря, я понял, что убить его игольником будет сложно, надо целиться в глаз или рот. Остальные части тела надежно защищены шкурой, которую игольник вряд ли пробьет. Присев на одно колено, я начал целиться, первый выстрел произвел, когда до цели было 20 метров, игла отскочила от головы, монстр даже ничего не почувствовал. Бдонг, голова наливается болью, впитать, быстрее. Прихожу в себя. До цели 18 метров, перевести на выстрел тройным зарядом, залп, рядом, но не попал, еще выстрел, опять мимо. До цели 15 метров, бдонг, боль окружает меня, впитать, скорее. Прихожу в себя, подкатиться по лбу, выстрел, выстрел, одна из игл попадает в жаберную щель, тварь взревела и начала метаться еще сильнее. Бдонг, боль в каждой клеточке моего мозга. В глазах мутнеет, впитать боль, выдержать. Зрение проясняется, до цели 10 метров, противник, наконец, заметил меня. Он понял, кто его обидчик и пытается уже сам ползти ко мне. Выстрел, выстрел, еще и еще. До цели 9 метров, один глаз твари лопается от попадания, рев раненого зверя, следом бдонг. Вокруг меня боль, море боли, в глазах темно. Надо скорее впитать эту боль, от этого зависит моя жизнь. По мере впитывания боли в груди появляется тепло, в глазах начинается проясняться, в груди уже огонь, до цели 6 метров. Впитываю остатки боли, в глазах проясняется, с последними впитанными каплями в голове появляется кристальная ясность, а я начинаю видеть непонятные сгустки желтоватого цвета. 9 в районе леса. Из них один намного ярче остальных, приходит понимание, что это туземцы и их предводительница. Еще один сгусток чуть ближе и для меня еле заметен, это Олег. И самый яркий рядом со мной, от него исходит ярость и злость, приходит осознание, что это враг. В груди нестерпимое жжение, стремясь избавиться от него, делаю выдох, выталкивая наружу свою боль. Жжение исчезает, меня выкидывает в обычный мир, а я теряю сознание. Когда прихожу в себя, первое, что вижу, открыв глаза, это труп Макурана, метрах в 5 от меня. Поворачиваюсь в сторону машины, От нее бежит Олег, значит, времени прошло совсем немного. Ищу взглядом лес, где остались местные, все суетятся вокруг предводительницы, она почему-то на коленях и держится за голову. «С тобой все в порядке?» — первым делом спросил Олег, когда подбежал ко мне. «Уже да, сейчас приду в себя». Перед тем, как этот головастик прекратил дергаться, мне тоже почудился звук, похожий на удар колокола, сообщил Олег. «Это и радует, значит, ты не безнадежен», — пошутил я. «Сходи потыкай своим копьем эту тварь, окончательно она и сдохла или нет», — предложил я. «Ну, уж нафиг, пусть местные тыкают, у них, похоже, опыт есть. Подумай, что нам лучше у местных за эту тушу выторговать. Что тут думать, нам нужна информация и помощь, чтобы вернуться домой. Сначала предлагаю узнать местную обстановку, а потом уже по обстоятельствам просить оплату. В общем, сначала надо с их старшим поговорить». Медленно доковыляв до машины, забрался в салон, меня мучила сильная жажда, как если бы я пробежал марафон. Напившись из бутылки минералки, почувствовал, как к телу возвращается энергия, попутно пробуждая зверский аппетит. Достав запасы копченого угря, начал уплетать за обе щеки. Я как раз успел хорошо подкрепиться, когда предводительница туземцев окончательно пришла в себя и спешила к нашей машине. «Как тебя зовут?» — спросил я предводительницу, как только она подошла. «Можешь звать меня Минока». «Минока, меня зовут Стас, принимай Макурана. Ты так и не сказал, что ты хочешь за него. Думаю, цену лучше обсудить с главой вашего рода. Уверен, он достаточно мудр, а, выслушав нас, сможет предложить достойную цену. Мы же не знаем, что в нем ценного». «Как не знаешь?» — удивилась аборигенка. «Ты не местный, у тебя на руке браслет, значит, ты со звезд, а все люди со звезд знают, что ценного есть в местных животных. Проблема в том, Минока, что мы не со звезд, и как раз об этом я хотел поговорить с вашим главой». И без того большие глаза местной красавицы стали еще больше, когда до нее дошло, что я сказал. Похоже, я настолько выбил ее из колеи, что она стала похожа на маленькую растерянную девочку. «Нас нет с собой такого инструмента, чтобы разделать Мукарана здесь. Мы и не надеялись, что сможем его убить. Его надо доставить в поселок, но у нас не хватит сил. Мы бежали сюда от охотничьего лагеря 20 минут, питаясь от камня силы. А от лагеря до поселка еще полдня бегом», — грустно сказала она. «Мы сможем проехать до лагеря на нашей машине. Напрямик не получится, придется делать большой крюк. Даже если сделаем крюк, на машине получится быстрее, чем пешком раза в три, думаю, часа за два с тушей ничего не случится. Предлагаю привязать трос сзади и тащить добычу волоком. Думаю, она не протрется, пока доедем». «Нет, конечно, кожа Макурана одна из самых прочных. Тогда садись вперед, а мой друг поведет машину. Я сяду сзади, еще трое из твоих спутников могут поехать рядом со мной. Остальным, к сожалению, придется идти пешком. Возьму с собой двоих, остальные вернутся в лагерь». «Хорошо, тогда мы сейчас прицепим добычу сзади и как будем готовы, позову тебя, а ты спутникам пока расскажи, о чем мы договорились, а то вон как лица вытянули, сразу видно, ничего не понимают. Да и я своего товарища просвещу, а то он тоже пока этого языка не знает. Олег, поехали к нашему улову, надо его за фаркоп подцепить, да излишек троса смотать». Пока подгоняли машину и перецепляли, я рассказал другу, о чем мы договорились с Минокой. Как только мы были готовы, я позвал нашего навигатора, мы уселись и тронулись в путь. Глава 6. Поселение аборигенов. До поселения мы добирались часа три, оставляя за собой пыльный след, распугивая всю живность рычанием мотора и выхлопными газами. Пришлось делать существенный крюк. Сначала ехали вдоль берега, пока лес не начал редеть и постепенно не перешел в степь. Потом вдоль леса 50 километров до едва заметной дорожки и уже по ней несколько километров вглубь леса. Поселение было огорожено 5-метровой стеной из вкопанных в землю стволов деревьев. На вышках у ворот несли дежурство двое местных, вооруженные большими луками. При въезде в поселение дорогу нам преградила пара аборигенов, вооруженных копьями. Переговорив с Минакой, они кивнули и указали на небольшую поляну слева от въезда. Припарковавшись, мы отцепили наш трофей и его шустро уволокли 20 человек пробежавших краснокожих туземцев. Мы закрыли машину, после чего Минака отвела нас в небольшой домик, расположенный рядом с нашей стоянкой, и попросила подождать, пока она договорится о встрече с вождем. Нас в это время покормят и принесут попить. Каркас дома, в котором мы оказались, был деревянный, а конструкция напоминала японскую минку. В промежутках между рамой каркаса был утрамбован уплотнитель, похожий на шерсть, а сверху покрыт каким-то составом, похожим на лак. В доме была всего одна комната, посередине которой был расположен очаг. Вдоль стен стояли деревянные скамейки, часть зала была отгорожена ширмой, и за ней обнаружились две кровати. Крыша была покрыта сухими листьями какого-то растения и намазана тем же составом, что и стены. Мы с удовольствием сели на скамейки и вытянули уставшие от путешествия ноги. Через 5 минут нам принесли еду и питье в большом кувшине. Часть посуды была явно не местного производства, уж больно правильная форма была у стаканов и тарелок и по виду явный пластик. Дочь главы клана была в растерянности. Эти чужаки говорили явно правду, но такого не могло быть, и это ее нервировало. Надо было вспомнить все подробности, каждое слово, которое они говорили, отец обязательно разберется. Войдя в зал советов, она присела в ритуальном поклоне. «Здравствуй, отец, я вернулась пораньше срока и мне надо с тобой поговорить, это важно для нас. Что случилось, дочь, рассказывай. Мы встретили чужаков, внешне похожи на людей со звезд. Они приехали со мной на своей машине, хотят встретиться с тобой». Вождь напрягся, хоть и давно прошли те времена, когда пришельцы похищали коренное население, а сейчас иногда бывает и торгуют, но доверие к себе они подорвали, а его просто не восстановишь. Хорошо, что их встретила дочь, другие могли напасть, мстя за прошлое. Рассказывай по порядку, как вы встретились. И она начала рассказ. Мы с моим десятком находились в нашем дальнем охотничьем лагере. Еще только собиралось светать, мы уже встали и хотели позавтракать перед началом охоты, когда я почувствовала сильный ментальный удар в стороне озера. Ты же знаешь, что так бывает, когда охотник глушит дичь. Мы решили подобраться поближе и посмотреть, кто охотится на нашей территории. Если охотник не силен, убить его. Ты же знаешь, я всем своим охотникам сделала амулеты для защиты от ментальных атак, так что шансы у нас были очень велики. Бежать надо было очень быстро, пока охотник не ушел, пришлось потратить камень силы. Каково же было наше удивление, когда, подойдя к краю леса, мы увидели двоих чужаков на неизвестной машине. От машины шла веревка в озеро, на конце которой метался пойманный макуран. Мне удалось поговорить с одним из них, но он отказался от помощи. Сказал, что они сами добудут макурана и отдадут его нам. Цену обмена должен определить ты, их интересует информация и помощь, но обсуждать все будут с тобой. Со слов чужака, они пришли не со звезд, они не знают нашего языка, язык содружества им тоже явно не родной, между собой общаются на другом языке. На руке у старшего есть браслет, как у самых богатых звездников, но они не знают ничего про охоту и ценные компоненты наших животных. Старый, видимо, был макуран, я даже отсюда почувствовал отголосок ментального удара. Ты почувствовал не макурана, это один из чужаков ударил, когда не смог подстрелить его из своего оружия. У всех моих людей выгорели амулеты, я еле успела усилить свой щит, иначе бы не выжила. Они странные, один практически невосприимчив к ментальным воздействиям, а второй необычайно силен, но явно не умеет своей силой пользоваться. Стрелять в добычу из оружия, имея такую силу, а потом, как дикарь, лупить по площади. Мне показалось, что он прошел инициацию только сегодня. Макуран им попался действительно большой, мы привезли его в поселок, У нас наконец-то появился еще один большой камень ментала, и мы сможем расширить поселение. Это хорошая новость. Камни ментала нам очень нужны, мы им поможем. Раз ты не почувствовала в них гнили, хорошо бы вообще с ними подружиться. Скажи, что поговорить с ними я смогу только когда они изучат наш язык либо через тебя. Предложи тому, у которого есть дар, помощь в изучении языка. Ты сможешь передать ему свои знания, тем более ты знаешь оба языка. Предоставь им информацию по нашим отношениям со звездниками, если они пришли не со звезд. Надо добиться дружеских отношений, они могут очень помочь нам. Хорошо, отец, я сейчас переговорю с ними, пусть они сами решают. Обучить их старшего я смогу и сегодня, тогда завтра с утра вы сможете поговорить. Когда вернулась Минока, она рассказала о проблеме языкового барьера между нами и вождем и предложила на выбор, быть переводчиком или помочь быстро выучить язык при помощи обряда. Выслушав предложение Миноки, я не стал кочевряжиться, если есть возможность быстро изучить язык, глупо ее не использовать. Тут тоже есть небольшая проблема. Олега она обучить не может, товарищ, у него сильная сопротивляемость к ментальной магии. А у тебя есть дар, ты знаешь об этом? До сегодняшнего дня не знал, честно ответил я. Почему-то так и думала. Тебя я обучить языку смогу, но для этого тебе нужно не сопротивляться моим воздействиям. Еще ты не очень хорошо говоришь на общем содружество. Где ты его учил? Рассказал, как мне достался браслет с Искином и объяснил, что до конца изучения языка мне нужно еще около 4 часов. Чтобы нормально внедрилось знание нашего языка, необходимо, чтобы твое знание языка содружества было как можно ближе к моему. Рекомендую тебе сейчас лечь доучить язык, а мы пока подготовимся к ритуалу, потом поедим, передохнем и вечером проведем ритуал. Так и решили поступить. Я перевел все Олегу, его, конечно, расстроило, что нет возможности и его обучить знанию языка, но я его немного успокоил, сообщив, что как только изучу инструкцию по использованию и сразу же ему наденем второй искин, и он примется за изучение общего. Поскольку язык я доучу уже сегодня, инструкция будет изучена уже к завтрашнему утру. Сам ритуал походил на гипноз, мне дали выпить сока местного производства, напиток тонизировал и очень хорошо прочищал сознание. Потом отвели в хижину для проведения ритуала передачи знаний, на шею повесили ожерелье из когтей, неизвестных кореньев и разноцветных камней. После чего мы уселись в специальные места в начерченном на полу кругу. Все пространство круга было изрисовано непонятными символами, кроме мест, где мы и сели. Нас разделяло не более 10 сантиметров, ровно посередине в полу была ниша, где был вставлен кристалл желтого цвета. Когда мы расселись, она начала инструктаж. Первая задача – добиться, чтобы ты вошел в состояние восприятия энергии, вспомни то состояние, в котором ты находился, когда выпустил энергию там, на берегу озера. Я буду направлять тебя, для этого я прикоснусь указательными пальцами к твоим вискам, тебе надо смотреть мне в глаза и представить ощущения, которые ты тогда испытывал. Войти в это состояние получилось достаточно быстро. Я опять провалился в мир разноцветных сгустков. Очень хорошо, я вижу, что у тебя получилось, теперь смотри на меня этим зрением, я буду через кристалл, который находится между нами, посылать в тебя небольшие порции информации, ты их должен увидеть, не отталкивай их, а пытайся впитать. Это очень легко, у тебя должно получиться. Действительно, процесс впитывания был на удивление легок. Постепенно, видя, что у меня легко получается, Минока начала ускорять поток информации, пока он не превратился в ручеек. В какой-то момент, я начал чувствовать себя хуже, мы прервались, и я опять выпил приготовленный напиток, затем мы продолжили. Весь процесс обучения растянулся на 3 часа, нам пришлось делать перерыв 10 раз, но в итоге я справился, чем был несказанно доволен. После обучения провели беглую проверку знаний, Она показала, что язык я в целом знаю, но чтобы нормально говорить, надо много практиковаться. Мой рот отказывался внятно воспроизводить некоторые звуки. Ты впитываешь потоки информации намного легче и быстрее, чем все, с кем я до тебя проводила ритуал. А если еще сделать скидку на твою неопытность, результат вообще выдающийся. Сейчас тебе обязательно надо выспаться, с утра я расскажу вам информацию про звездников и про нас, а вы уже решите, что вам надо и как вам быть. Прежде, чем я уйду, скажи, ты можешь научить меня работать с менталом. Научить то я могу, но мы не передаем знания чужакам, тебе надо говорить об этом с вождем. Нас разместили в той же хижине, рядом со стоянкой машины. Вернувшись после ритуала, немного пообщались с Олегом, я завалился спать и заодно доучивать инструкции по использованию наручных эскинов. С утра сразу как проснулись, одел Олегу персональный эскин, ему досталась модель второго поколения, ориентированная на техников, ТИН-2 той же корпорации Дармин. В отличие от моего браслета, этот имел функции по диагностике техники по заложенным алгоритмам. Базу техники можно было пополнять. Также он мог выполнять расчеты по замене двигателей, реакторов и прочего. В общем, незаменимый помощник при выполнении ремонта и переделки техники. Находка нашла благодарного обладателя, который вряд ли с ней расстанется, когда полностью освоит. Как мне стало ясно, после изучения инструкции, наручные эскины при активации привязывались к владельцу, беря пробу его ДНК, это было необходимо для шифрования персональных данных, чтобы, например, отняв браслет, нельзя было получить доступ к зашифрованной информации. Я когда случайно активировал свой эскин, очень удачно выбрал в меню функцию «Смена владельца». При выборе этой функции эскин привязывался к новому владельцу, но открытая информация с него не стиралась. А ведь мог выбрать пункт на 2 ниже «Полный сброс», тогда бы все потерялось. Также мне стала ясна такая длительная задержка при активации эскина. Обычно такие браслеты покупали себе люди, у которых уже установлены имплантаты и они хотели расширить их возможности. У нас же таких устройств не было, но и такое было предусмотрено. В такой ситуации при активации эскин выращивал отдельные нейронные связи до головного мозга. Проделать такую операцию он мог всего 3 раза. По имеющейся у меня после обучения информации, процесс выращивания нейронных связей занимает от 4 часов до суток, все зависит от модели эскина и свойств организма его владельца. Сообщив Олегу, что эскин активируется в течение суток, мы приступили к завтраку, который принесли, пока я ковырялся с браслетом. Минут через 30, когда мы успешно перекусили и маялись от безделья, пришла наша проводница. Поздоровавшись, мы расположились поудобнее и она начала свой рассказ. Люди духа или земмалы, как называли они себя, жили на этой планете с незапамятных времен. Средний срок жизни был около 80 лет, максимальный же приближался к 300, но это относилось только к шаманам. Обычно в племени 2 вождя, военный и духовный. Военный вождь – должность наследственная и передается от отца к одному из сыновей, которого выбирает отец, когда приходит время. Если же у военного вождя не рождались мальчики или выбранный им сын не справляется, созывается совет охотников и тогда выбирают нового вождя. Иногда случалось так, что в семье охотника рождались дети с даром, тогда их обучением занималось сразу оба вождя, и кем они станут, зависело уже от предрасположенности самих детей. Совсем редкий случай, когда вождь совмещал обе должности. Мы оказались в племени Озунов, где как раз был этот редкий случай. Минока была дочерью вождя и тоже имела дар, у нее было 2 брата, которые сейчас находились в дальних лагерях на охоте. Ее отца звали Роухан, он был родом из военных вождей, но с детства больше времени посвящал учебе у шамана. 3 его брата умерли по разным причинам и ему, как оставшемуся, когда настало время, пришлось занять должность военного вождя. Уже тогда было понятно, что других кандидатов на место шамана просто нет, и со смертью шамана он остался единственным вождем. Дети с даром рождались редко и их особенно берегли, так как от их способностей зависела жизнь всего племени. Если заменить умершего шамана было никем, племя шло на поклон к соседям, и те за большую плату могли выделить такого ребенка, что фактически означало объединение двух племен. Сейчас в племени Озунов было двое взрослых с даром, это Минока и ее отец, и пять подростков. Приблизительно 300 лет назад с неба спустились первые корабли, так на Земле появились звездные люди или звездники, как их чаще называли, на самом деле это был разведотряд Федерации Кахим. Пытаясь делать разведку планеты, чужаки столкнулись с рядом проблем. Во-первых, над некоторыми участками планеты летать в атмосфере нельзя, корабли просто падают. Во-вторых, данные участки не получается картографировать со спутника. И, в-третьих, на планете присутствуют агрессивные животные с весьма необычными способностями. Некоторые могут тебя заморозить, другие бьют электричеством, особо вредные могут атаковать ментально. Фактически исследовать получилось только около четверти планеты. Во время первой разведки были захвачены образцы местной флоры и фауны, а заодно и несколько особей местного населения. Результаты всех ошеломили. Во всех живых организмах найденной планеты присутствует огромное количество редких и ценных веществ, применяемых при омоложении организма. В ряде животных содержатся кристаллы, которые очень ценятся расами сплотов и аграфов, за то, что могут постепенно накапливать энергию, хранить ее, а самое главное, в них можно внедрять некий аналог программ или заклинаний. Информация начала потихоньку просачиваться в другие области, и последовали долгие годы войны между Федерацией Кахим, Содружеством независимых планет и Империей Амаль. В итоге, в этом противостоянии, победило Содружество. Встал вопрос о начале добычи компонентов крупными корпорациями, и поначалу был принят вариант дешевой добычи силами заключенных. Для этого были подмазаны нужные люди, на планете было организовано несколько крупных баз с терминалами для приема космических кораблей, и началась переброска заключенных. Вновь прибывшим зэкам выдавалось гражданское оружие и техника, а затем их отправляли на охоту. Добычу, естественно, можно было сдать только на базах, за установленную корпорациями цену. Выживали только те, кто, сбившись в крупные группы, смогли найти себе хорошее убежище. Чтобы охотники не разбегались, на шею им одевались специальные ошейники, которые взрывались в случае непосещения охотником на базы более месяца. В случае преждевременной смерти охотника ошейник деактивировался. Выпущенные на свободу зэки добывали не только животных, но не брезговали и охотой на местное население, внутренние органы которых так же ценились. Местных женщин чаще всего сначала насиловали. За первые 50 лет добычи от местных хищников и в результате стычек между собой и с коренным населением погибло более 90% завезенных зэков. Более того, агрессивность и беспредел зэков настроило против людей все местное население. А коренным тоже было, чем ответить. Среди прилетающих заключенных и административного аппарата не было ни одного сильного псиона. Самоуверенность чужаков сыграла с ними плохую шутку. В одну тихую украинскую ночь все крупные базы и лагеря подверглись нападению. Местные поступили просто, подкравшись на достаточное для выстрела из лука расстояние, расстреляли по колчану специальных стрел. В качестве наконечников использовались камни ментала с вложенными атакующими структурами. Атаку пережили не более 30%, из них 10% стали овощами.